Глава 9. Надо все успеть подготовить к вечеру. Накрыть столы, расчистить площадку, сложить поленья для костров. Обычно этим занимаются слуги, но сегодня меня переполняла энергия, которую я не знала, куда приложить. Радость и печаль все не хотели отпускать, слившись в один неразделимый комок чувств. Пытаясь отвлечься, я надела старенькое пальто, вязаные рукавички и бросилась таскать дрова для костров. Хранились они у сарая в глубине сада, так что скоро я успела устать, бегая туда-сюда с дровишками, зато и грустные мысли выветрились из головы. В очередной раз, завернув за угол сарая, я столкнулась нос к носу с Алрисом, который, на ходу поправляя перчатки, торопился на помощь. От неожиданности я рассыпала деревяшки, и мы оба опустились на корточки, чтобы собрать их. Мастер Вайс с независимым видом присвоил мой улов себе, доверив нести лишь одно худосочное бревнышко. «У вас болит рука?» — воспротивилась я, но он отмахнулся, как от пустяка. «Давно уже прошла». «Как же вы так попались змеехвосту?» — посочувствовала я. «Можно и вовсе без руки остаться. Помните, что произошло?» Мастер Вайс нахмурился и некоторое время сосредоточенно молчал. «Признаться, я не очень помню этот момент. Когда произошло нападение бестии, я спал. Не думал, что сон меня сморит, но, видно, бессонная ночь дала о себе знать. Меня разбудил Тим. Ворвался в комнату, крича, что напали бестии. Я помню только, что схватил меч. Помню, какой густой был туман. Помню бестий, то, как они появлялись из молочно-белого марева. Кажется, убил пару-тройку, неважно. Я и не заметил, когда меня ранили». Он шел, рассказывая, и смотрел себе под ноги, думаю, не хотел показать слабость. И я не стала выпытывать подробности. Да и не так уж это важно, как именно он был ранен. Мы оставили дрова на краю площадки. Алрис помог расставлять столы, а я побежала узнать у мамы, не нужна ли моя помощь на кухне. Подготовку к празднику я всегда любила не меньше, чем сам праздник. Такие приятные хлопоты. Все оживленно суетятся, смеются, предвкушают вечерние танцы и угощения. Скоро из деревни подошли помощники и сразу же приступили к делу. Парни сколачивали мостки из досок, устилая ими площадку у спуска в озеро. Снег к полудню растаял, превратившись в месиво изо льда и грязи, а мостки позволят танцевать, не испачкавшись по колено в жиже. Алрис помогал сколачивать настил, а я с девушками принялась украшать ограждение, прикрепляя к нему фонарики и бумажные цветы. Время от времени наши взгляды с Алрисом пересекались, и каждый раз я улыбалась ему и кивала. В конце концов и он кивнул, а потом улыбнулся. Он, разгоряченный работой, закатал рукава и расстегнул рубашку, обнажив ключицы. Я впервые видела его таким, моего строгого, обычно застегнутого на все пуговицы куратора. Отметила про себя, что у него мускулистые руки. Шрамы велись вверх по правому предплечью, уходили под повязку, а на плече я видела продолжение черных молний, поднимающихся на шее и выше на лицо. Я вдруг поняла, что они совсем ни капли его не портят, что эти шрамы-молнии придают ему особый шарм. Вот бы удивился мастер Вайс, вздумая я сказать ему такое. К обеду появились музыканты, расположились под навесом, где им заранее расставили стулья, и тут же приступили к делу. Засвистели дудочки, запели струны, музыканты принялись наигрывать веселую деревенскую песенку, от которой ноги сами собой пускались в пляс. Некоторые парни и девушки именно так и поступили. Побросали работу и застучали каблуками по настилу, закружившись, сцепившись локтями. «Кажется, этому танцу вы меня не учили», — раздался над самым ухом спокойный голос, в котором лишь едва угадывалась нотка веселья. Я обернулась и чуть не врезалась носом Валриса. Прямо передо мной оказалась ямочка между его ключицами, но он помог избежать столкновения, удержав меня за плечи. «Хотите попробовать?» — улыбнулась я. Вместо ответа он протянул согнутую в локте руку. Я рассмеялась и зацепилась за нее. И вот мы уже кружимся под быструю мелодию, смешавшись с другими парами. Все слилось перед глазами в пеструю карусель. Серебро озера, золото листьев, что еще каким-то чудом держались на деревьях. Алые, зеленые, желтые юбки и рубашки девушек и парней. Синева неба над головой. А еще я все время искала взглядом его глаза. Надо смотреть в глаза партнеру, чтобы голова не закружилась. Но чем дольше я ловила на себе его бархатный взгляд, тем сильнее она кружилась. За столы уселись засветло. Площадка с трудом уместила всех желающих, да и посадочных мест на всех не хватило. Мужчины стояли у садих девушек. Вот и Аларис встал рядом со мной. Но никто не расстроился, главное, что закусок, вина, музыки и веселья хватало на всех. Постепенно сгустились сумерки, похолодало, поднялся сильный ветер, но расходиться никто не собирался. Не зря мы сложили дрова для костров. Как только стемнело, их зажгли. Укрыли защитными экранами, которые не пропускали гари пепел, и продолжили веселье. Я все ждала, когда же музыканты заиграют вальс, но деревенские жители предпочитают другие танцы. Мы танцевали, обняв друг друга за плечи, мы стучали пятками о настил, мы приседали, уперев руки в бока. Я смеялась до упада. Обожаю праздник примирения. Несколько раз пыталась утащить Алриса в круг, но он отказывался. Но и не уходил, не стоял со скучающим видом. Он будто бы тоже был с нами, стоял, притоптывая носком ботинка о доски настила. После мы, как обычно, устроили для всех водяной фейерверк. Водяные струи выстреливали вверх под музыку, закручивались спиралями, рассыпались брызгами, которые оборачивались цветами и звездами. Я невольно гордилась своим куратором. Только благодаря его магической силе фейерверк в этом году получился неподражаемым. Озерная вода рисовала в воздухе целые сцены. То битву при Нарре, и публика испуганно вскрикивала, когда видела оскаленные морды бестий. То из брызг вдруг ткались танцующие пары, и все умилённо вздыхали, глядя на них. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Постепенно гости стали расходиться. Слуги унесли в замок столы, стулья и посуду, костры прогорали. Вдобавок ко всему, с неба повалили белые пушистые комья снега. Музыканты принялись убирать инструменты, они так и не сыграли вальс. «Стойте!» — крикнула я, «подождите!» «Еще один танец, один вальс!» В ответ слабенько тренькнули струны, точно соглашаясь. И вот полилась тихая музыка, будто бы созданная для этого вечера, для светящихся снежинок, мягко кружащихся в отблесках пламени, для темного неба, усеянного яркими точками звезд. Костры по четырем углам площадки словно ограждали ее от всего остального мира — во всей вселенной были только хлопья снега, искра огня и звуки вальса. Мастер Вайс шагнул ко мне, склонил голову и предложил руку. «Проэкзаменуете своего ученика?» — спросил он. Я молча вложила в его ладонь свои пальцы. Не знаю, почему, но меня потряхивало. Наверное, от осенней свежести и усталости, не иначе. Если бы я имела право поставить оценку, Аларис получил бы выше всяких похвал. Честно ее заработал. Он танцевал безупречно. Так, словно тренировался всю жизнь. Вел меня в вальсе, не давая оступиться. Сжимал мою ладонь ровно с такой силой, какая необходима. А рука на талии лежала точно приклеенная, не сдвинувшись ни на сантиметр. Но вот музыка стихла. Дудочка, точно прощаясь с нами, свистнула в последний раз. Я слышала, как музыканты безмолвно покидают площадку, а мы все стояли и стояли. Рука в руке, глаза в глаза. Белый снег запутался в его волосах, наверное, в моих тоже, но на его черных прядях белые снежинки были особенно заметны. Одна снежинка растаяла на ресницах и стекла по его щеке, как слеза. «Аларис!» Я просто не могла его отпустить. Не могла разжать ладони, завершить этот вечер. Что же, я отпущу его руку, и мы, кивнув друг другу, разойдемся, шагнем в разные стороны. Завтра вернемся в академию, и все станет как прежде. Я не хочу, как прежде. Не хочу его терять. Я приподнялась на цыпочки и потянулась к его губам. Он отклонился назад совсем немного, не давая совершиться этому поцелую, но руки не убрал, удерживая мою ладонь все так же осторожно и нежно. «Не делайте того, Элиза, о чем позже пожалеете», — тихо сказал он. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Ах, как ужасно должно быть, он думает обо мне! Он знает обо мне и Вике! И кем считает теперь? Взбалмошной ветреной девчонкой, для которой поцелуй ничего не значит? Вы считаете меня сумасбродкой?» — спросила я тихо. «Но это не так. Я... Вы...» Как же трудно найти подходящие слова, объяснить. Я никому не хотела причинять боль, особенно Вику, но сейчас могла поклясться чем угодно, что первым делом после возвращения в академию я пойду и скажу ему, что между нами все кончено, что мы должны остаться друзьями. Мне нужен был только один человек. Этот строгий и серьезный, покрытый шрамами, неулыбчивый мастер Вайс. «Я не считаю вас сумасбродкой, Элиза», — произнес он. «Я считаю вас глотком свежей воды в жаркий день. звенящим ручейком в лесной чаще. Я подняла на него глаза, пытаясь понять, он шутит? Он ведь шутит? «Я никогда не пожалею», — прошептала я, — «никогда!» И снова приподнялась на цыпочки, подставляя лицо. «Только не отвергай меня снова, Аларис!» Я услышала тихий вздох, а после... Я словно упала в сияющую пропасть, у которой не было дна. Я парила, будто вдруг обрела силу воздушников. Я горела, точно обладала магией огневиков. Я не чувствовала отдельно его губ, его рук, того, как он обнимает меня, прижав к себе. Вернее, я все это понимала. Но где-то далеко-далеко и сильнее всего ощущала, что была частью Алариса. А он был частью меня. И это было так неописуемо прекрасно. Кажется, я забыла, как дышать, потому что потом все пыталась набрать побольше воздуха в легкие. Меня трясло, и в то же время я плавилась от жара. «Тихо, тихо, дыши!» Он погладил меня по щеке, и я поняла, что у меня из глаз катятся слезы. Он распахнул пальто, привлек к себе, согревая, и я почувствовала сквозь тонкую ткань рубашки тепло его тела. Буквально недавно я также прижималась к Вику. «Нет, не сейчас. Не хочу и не могу об этом думать сейчас. Моя девочка», — произнес Аларис, — «и больше ничего. Но ничего другого мне и не было нужно. Я его девочка. Сейчас я ощущала это как никогда, а он мой. Целиком и полностью мой. Я знала это так же точно, как то, что солнце встает по утрам. В тот миг мне казалось, что все просто. Я скажу Вику. Это же так легко сказать. Наши поцелуи — просто игра в любовь, не настоящие чувства. Он ведь должен это понять. Тогда я еще не представляла, что совсем скоро отчаянно запутаюсь. В тот миг, когда руки Алариса Вайса обнимали меня, все казалось правильным и понятным. Он уезжал в академию на следующий же день. Я должна приехать позже. После праздника примирения студентам давали еще сутки на отдых. Мы ожидали повозку, стоя у крыльца. Раннее утро сковало литком подтаявшую вчера землю. Я выскочила из дома в легкой накидке, не думая, что успею продрогнуть. Аларис покачал головой все с тем же видом сурового наставника. Вернулся в дом и принес плед, накинул его мне на плечи. «Элиза, не хватало вам еще разболеться перед занятиями». «Вам? И этот неизменный строгий тон. Как же мы будем теперь?» Тихо сказала я, уже не зная, не померещился ли мне вчерашний поцелуй. Аларис притянул меня к себе, прижал, согревая, уткнулся в макушку и прошептал в волосы. «Девочка моя, как? Будет сложно. В академии отношения между куратором и студенткой строго запрещены. Но, обещаю, вы ни на один день не почувствуете себя одинокой». «Вы?» — горько повторила я. «Да, Элиза. Я специально так говорю, чтобы не привыкнуть, хотя так хочется». Он вздохнул и добавил. «Ты вернула меня к жизни, мое озорное чудо. Ты... довольна?» Счастливая, я спрятала лицо у него на груди. Как бы я хотела стоять в вечности в его объятиях, слышать его голос, но повозка придет через несколько минут. Про Вика не было сказано ни слова. Аларис не стал бы оскорблять ни меня, ни себя разговором о том, что с ним нужно объясниться. Это очевидно и безусловно. Мысленно я уже несколько раз прокрутила в голове этот разговор. Мне он представлялся совсем несложным, ведь я не отказываюсь от общения, просто мы вновь станем друзьями. Под землей раздался грохот. Мерзлая почва расступилась со скрежетом, вниз полетели камни, застучав по крыше повозки. Я невольно вцепилась в пальто Алариса, пытаясь удержать. Пусть еще секунду побудет со мной. «Мне так жаль», — быстро проговорила я, вдруг поняв, что многое еще не сказала, осталось время только на самое главное. «Мы так и не нашли книгу, которая помогла бы вернуть память, но я еще сегодня поищу в библиотеке». Он покачал головой. «Не стоит, я уже все просмотрел». Он не убирал моих рук, терпеливо ждал, пока я сама его отпущу. Я смутилась, не глупо ли так за него хвататься, ведь мы увидимся уже завтра. «Аларис!» Он нежно поцеловал меня, улыбнулся, смешно сморщил нос. «Что я творю? О, светлые боги, я твой куратор!» «Ты мой любимый!» И тут же задохнулась от жара его губ, от того, как его руки сильно, но в то же время заботливо прижали меня к груди. Потом он уехал. А я осталась считать часы до нашей встречи. Конечно, в Академии нам придется держать ухо востро. Никто не должен узнать о наших отношениях. Но это обещает стать даже забавным. Встреча тайком, игра в строгого куратора и бестолковую студентку. Вечером я все-таки заперлась в библиотеке и снова просмотрела книги, но действительно не нашла в них упоминания о средстве, способном вернуть младенческую память. Едва не опоздала на ужин, так что маме пришлось посылать за мной слуг. Аппетита совершенно не было, я чувствовала себя странно. То начинала хохотать, то вспоминала, что Алларис уехал, и с трудом сдерживала слезы. Вела себя как ненормальная. «Простите», — пробурчала я, осушая бокал с водой. «Третий за сегодняшний вечер». Казалось, у меня все горит внутри. Я не знаю, что со мной. Родители переглянулись с загадочными улыбками. «Я знаю, доченька», — мягко сказала мама. «Кажется, знаю». Она снова посмотрела на папу и протянула ему руку, которую тот немедленно взял. «Примерно в твоем возрасте я тоже не понимала, что со мной творится». «Мама, а зачем приезжал Алларис?» — вдруг вспомнила я о загадочном договоре. Но мама вместо ответа покачала головой. «Ох уж этот Алларис, разорвем договор, сохраним договор, 7 пятниц на неделе. Но, увы, я пока не могу тебе этого сказать. Ты обязательно узнаешь позже». Я легла спать, но сон успокоения не принес. Да я и не хотела засыпать, вновь и вновь проигрывала в голове наш поцелуй. Вспоминала все слова, и каждая казалась мне великой драгоценностью, и каждая хотелось сохранить навсегда. «Алларис, Алларис», — мысленно повторяла я его имя. Все-таки книги не лгут насчет любви. Вот оно как бывает, бессонные ночи, в крови то лед, то огонь. Хочется то смеяться, то плакать, настоящее сумасшествие. Но мне нравится. Я надеялась, что Алларис станет меня встречать, хотя понимала, что куратор, ожидающий студентку, привлечет ненужное внимание. Встречал меня Вик. Я, как увидела его, так просто сердце зашлось. Во-первых, от стыда. Я внезапно поняла, что за все время каникул почти не скучала без него. Во-вторых, от страха, скоро предстоит тяжелый разговор, и лучше бы сразу все выложить, пусть будет больно обоим, но это необходимо сделать. «Вик», — приготовилась я, глядя куда-то мимо него в сторону центрального корпуса. «Я тебе должна сказать...» Вик подхватил меня на руки, закружил так, что я почувствовала себя пушинкой. «Лиззи, как я скучал! Такая тоска в академии, все разъехались. Никогда не думал, что признаюсь в этом, но скучаю даже по занятиям». «Я слабачка, я знаю». Я твердо пообещала себе в тот момент, что обязательно поговорю с ним вечером, когда немного отдохну, поем, приду в себя... С дороги я такая уставшая, что голова едва соображает. Как отлично люди умеют находить себе оправдание. Вик не заметил моей подавленности и растерянности. Он шел рядом, нес мой саквояж, смеялся, сообщал последние новости. Магистры так и не поняли, что это была за аномалия, но она больше не повторялась. Варис пошел на поправку, к нему вернулись речи сознания, но не память. Он так и не вспомнил, где пропадал несколько часов, пока все сбивались с ног, разыскивая его. Он только сбивчиво и неустанно рассказал о том, как его затянул черный водоворот, а после этого темнота. «Так что не бойся, большеглазка!» Вик наклонился и быстро поцеловал меня в щеку. Я сжалась от его поцелуя, чувствуя себя предательницей, а он снова ничего не заметил. «Он станет меня целовать!» «Так же страстно, как всегда делал это!» «Если сегодня я еще смогу как-то отвертеться, то завтра едва ли. Надо объясниться. Чем скорее, тем лучше». Вик проводил меня до дверей и попытался по своему обыкновению протиснуться следом за мной в комнату, но я уперлась рукой ему в грудь. «Ужасно устала», — прошептала я. «Спать хочу, умираю, не обижайся». «Ну что ты, Лиззи?» — улыбнулся он. Приподнял мое лицо за подбородок, потянулся к губам. «Последний поцелуй», — сказала я себе. «Прощальный, просто дружеский прощальный поцелуй». «И кого я обманываю, трусиха?» Вик ушел, а я рухнула на кровать, закусив губу почти до крови. Мне хотелось наказать себя за это предательство. Мне казалось, я до сих пор ощущаю вкус его губ, и это ощущение стирало, портило воспоминания о поцелуе Алариса. Я твердо пообещала себе открыться Вику при следующей встрече, и только тогда стало немного легче дышать. И тут что-то на столе привлекло мое внимание. Подошла поближе и едва не разревелась. В кувшине для воды стоял маленький букетик полевых цветов, такой свежий, нежный и трогательный. Как он раздобыл их в это время года? Ах, Алларис! Он не смог меня встретить, но он помнил обо мне. Вы ни на один день не почувствуете себя одинокой. Как наяву услышал я его голос. Сразу стало легче. и смелости добавилось. Я разрешу все сегодня, разрублю этот узел. Чуть позже прибежала Ароника, она вернулась в академию еще утром. Мы обнялись, и Ароника, захлебываясь от эмоций, поведала о том, как провела каникулы. К ним в гости приезжала семья Тима, а старший брат Тима, о, это нечто невероятное. Как только она его раньше не замечала, теперь она намерена сегодня же на вечеринке по поводу возвращения в академию набраться решимости и пригласить его к костру первого курса. Тим обещал помочь. «А как прошли твои каникулы?» — вдруг опомнилась подруга. «Скучно». Я постаралась скрыть довольную улыбку, которая против воли растягивала губы. Совсем ничего интересного. Книги читала, тренировалась. «Вот и молодец, зато экзамен сдашь», — похвалила меня Ароника, обрадованная тем, что теперь сможет весь вечер рассказывать о брате Тима. Ее новость явно затмевала мою. Вечером мы отправились по знакомому маршруту к горе воздушников. Это было странно. После того переполоха, после досрочных каникул все вели себя так, будто ничего не случилось. «Ты не боишься?» — спросила я. «Ведь никто так и не понял, что это было». Ароника на секунду замерла, а потом сказала то, о чем я и сама думала. «Какой смысл бояться? Мы и так живем в постоянном ощущении опасности, разве нет? Так что же теперь от каждой тени шарахаться?» Мы шли, а я все оглядывалась, надеясь увидеть стройную фигуру в синем плаще моего мастера Вайса. «Ты не видела куратора?» — не выдержала я. «Видела утром. Он пока занят с магистрами. Я точно не знаю, кажется, собрали совет по поводу того происшествия. Думают, можно ли как-то восстановить память Варису. Но мастер Вайс обещал прийти вечером к кострам, поздороваться с нами». Обещал прийти вечером. Сердце заныло сладко и больно. А еще я обязана поговорить с Виком до того, как появится Алрис.